Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословений Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз хочу предложить вашему вниманию две темы. Это экуменизм и новый стиль. Когда мне по долгу послушания приходилось сопровождать наших русских паломников по святым местам Греции, и когда проводились на теплоходе с паломниками беседы, то эти вопросы всегда мне задавались, и я, как мог, отвечал на них. Но на сей раз хочу просто довести до вашего сведения доклад на эти темы митрополита Киприана, который является председателем одного из священного синода Старостильной Элладской, то есть Греческой Церкви. Для сведения слушателей напомним, что в Греции в 1924 году враги Христовы во главе с масонами за большие деньги через своих слуг, то есть недостойных и продажных клириков, которые действовали внутри греческой церкви, насильно навязали новый стиль и таким образом достигли желаемого им результата, то есть совершили преступление и разделили церковь Элладскую на официальную новостильную и неофициальную старостильную. Таким образом, за деньги разделили стадо Христово, разодрали единство церкви, и с 1924 года в Греции существует две церкви, то есть официальная новостильная и неофициальная старостильная. Старостильная церковь вскоре начала дробиться, и теперь у них, то есть у старостильников, где-то 10 синодов, не подчиняющихся друг другу. В Греции происходит примерно то же самое, что и на Украине, то есть кому не лень, объявляет себя патриархом или же создает свой синод. Вот один из таких старостильных синодов и возглавляет владыка митрополит Киприан, доклад которого и хочу довести до вашего сведения. Этот доклад он зачитал в Афинах 23 февраля 1998 года, в неделю православия. Итак, вот что владыка Киприан сказал. «Начиная свой доклад сегодня, — говорит он, — мне хотелось бы упомянуть очень поучительные события из жития святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Это событие послужит прямым и ясным введением в нашу тему и также совершенно ясно определит обе стороны «я» – отношение веры и отношение любви к тем, кто извращает церковную истину. Родной отец святителя Григория Богослова, которого также звали Григорием, был епископом Назианским в небольшом городе Понте. Он оказался исключительно духовно одаренной личностью, что становится очевидным, если принять во внимание следующее. Первое. Святая Православная Церковь имеет благодаря ему 5 святых, его самого, супругу его, святую Нону, их 3 детей, Григория, Горгонию и Кесария, которых, следует заметить, они родили уже в преклонном возрасте после продолжительных молитв. Второе. Весьма критические времена, когда буря арианства колебала весь православный Восток, он подвязался ради церкви «Я народа». Именно он с глубоко духовным рассуждением прилагал много стараний, чтобы святитель Василий Великий был избран архиепископом Кесарии Каппадокийской, экзархом Понта, чего и добился своей непреклонной настойчивостью. Третье. Как бесценное сокровище, он оставил нам свои нетленные святые мощи, сохраняющие и до ныне в Неокарвалах возле города Кавалы, Греции. Тем не менее, этот почтенный старец, епископ Назианский Григорий, однажды среди трудных обстоятельств подписал вместе с другими архиереями в Малой Азии полуарианское исповедание веры, будучи введен в заблуждение из-за своей простоты. Он не был по своим убеждениям противником православного никейского символа, но, будучи в преклонном возрасте, 90 лет ему было тогда, старец не сумел полностью разобраться во всех богословских и догматических тонкостях, которые в то время волновали церковь, то есть в различиях между единосущим и подобосущим. И все-таки им было допущено догматическое заблуждение. Какую же позицию заняло духовенство и особенно монашествующие в области Назианской по отношению к этому падению своего старца-епископа? Они прервали церковное общение с ним. Иными словами, они от него оградились. Назианская церковь была смущена и разделена. В ней возникли волнения и гроза. Ибо когда нет единения веры, всегда появляются разделения. Сын старца Григория, который тогда был еще священником и помощником своего престарелого родителя, прилагал усилия, чтобы устранить это разделение и возникший раскол. В конце концов, в 364 году ему удалось с Божьей помощью примирить монашествующих и духовенство со своим епископом-отцом. Плодом достигнутого примирения стало его первое слово, названное «о мире». Это умирительное слово оканчивается следующим призванием. «Разномыслящих, — говорит Григорий, святитель, — доколе можно будем принимать и врачевать, как язву истины, страждущих же неисцельно станем отвращаться, чтобы самим не заразиться их болезнью, прежде нежели сообщить им свое здоровье». Это назидательное событие позволяет нам сделать следующие выводы. Первое. Благочестивый верующий народ издревле был очень чутким в вопросах веры. Святитель Григорий называет его самой ревностной частью церкви. Верующий народ никогда не пытался отмежеваться от пастырей, хотя бы и очень добродетельных, если последние неправо правили слово истины. Второе. Это отмеживание совершалось для того, чтобы благочестивые не заразились болезнью, то есть еретическим мнением заблуждающихся. И третье. Инославные разделяются на тех, кто поддается лечению, и тех, кто неизлечимо болен. Первых будем принимать и врачевать, а от других отвращаться. Чему же нас учит сегодня это событие из жития святителя Григория Богослова? В наши дни перед нами стоит уже во всемирном масштабе новая угроза, то есть ересь экуменизма и принятие нового календаря. У нас есть пастыри и даже патриархи, которые уже и по убеждению, и соборно подтверждают и проповедуют еретические мнения. Но паства еще не осознала полностью, что таким образом подвергаются опасности вера и спасение. С 1920 года и особенно с 1924 года перед ревнителями благочестия стоит и двойственная задача. Правильно выразить отношение веры и любви к экуменистам и обновленцам. Богословское обоснование такого двойного отношения не раз подвергалось испытанию и, к сожалению, разделяет антиэкуменистов, придерживающихся святоотеческого церковного календаря. Хотя все согласны, что нельзя иметь абсолютно никакого церковного отношения или общения с экуменистами, все же нет согласия по поводу церковной оценки этих еще неосужденных обновленцев и вытекающего отсюда правильного пастырского подхода к ним. Такое разногласие приводит к тому, что умеренным антиэкуменистам, в данном случае нашему Священному Синоду, приходится бороться на двух фронтах, говорит митрополит Киприан. На одном фронте мы противостоим экуменизму и одновременно прилагаем усилия, чтобы убедить добронамеренных братьев наших, придерживающихся нового стиля, действовать со всей ответственностью и исполнить свой долг пред лицом угрозы нашей вере. На другом фронте мы сталкиваемся с отклонениями внутри православия и прилагаем усилия, чтобы сохранить здравые экклезиологические принципы и правильные богословские предпосылки в борьбе с экуменизмом, дабы не дать место нововведениям в самой нашей борьбе с нововведениями. Эти два фронта православного противостояния определяют две цели моего сегодняшнего доклада в этот великий праздник нашей Святой Церкви. Призываю ваши молитвы и ваше внимание, чтобы предстательством покровителя нашего сегодняшнего собрания, преподобного Федора Студита, мы назидались во Христе. Ересь экуменизма. Итак, обратимся сперва к ереси экуменизма, говорит митрополит Владыка Киприан. Нам постоянно приходится отвечать на серьезный вопрос. оправдана ли строгая позиция наша, то есть всех тех, кто придерживается святоотеческого церковного календаря по отношению к объединительным стремлениям, которые развиваются в рамках так называемого экуменического движения. Ясный ответ мы находим в святоотеческих источниках. Познакомимся с ними. Как известно, антиэкуменисты, придерживающиеся святоотеческого церковного календаря, настойчиво ссылаются на соборное послание 1920 года Константинопольского патриархата, каковое, несомненно, является основополагающим выражением православного экуменизма, а также и водоразделом в истории экуменического движения. Это послание, в кавычках, антиправославно по двум важным причинам. Первая причина. Оно основано на так называемом крещенском богословии, согласно которому все христиане, православные еретики, якобы образуют единую церковь путем какого-то внутреннего, таинственного единства. Все христиане, говорят экуменисты, мистически и таинственно объединены со Христом и друг с другом благодатью таинства святого крещения. Вторая причина. Это послание подразумевает догматический синкретизм как основание, на котором православные еретики, остающиеся при своих догматических положениях, могут осуществлять контакты, сотрудничество, совместные молитвы и совместные богослужения. Результатом этих многосторонних связей и контактов является разработка концепции мирного и невозмутимого сосуществования православия и ереси, истины и заблуждения, света и тьмы. Ясно, что это само собой означает отвержение всякой проповеди покаяния. Почва, на которой почивает это соборное послание 1920 года, в двух словах есть еретическое мнение, будто православные еретики трудятся в одном селе и в одном винограднике Господнем. Мы предлагаем один показательный пример, который поможет нам понять, как это богословское мнение, применяемое на практике, выражает суть экклесиологической ереси экуменизма. Кардинал Иоганн Вильямбранс посетил полуавтономную Рижскую православную церковь 20-23 мая 1971 года. Кардинала встретили с почестями, которые приличествуют только православному архиерею. И действительно, этот высокий представитель Ватикана преподал благословение верующим, собравшимся в храме Святого Мины в городе Ираклиях. Участвовал в полном облачении, в служении вечерней в храме апостола Тита, где стоял на кафедре и молился вместе с критским архиепископом Евгением. Благословил народ уже вместе с архиепископом. Благословил также трапезу на официальном банкете. Посещал разные епархии на острове, был принят с большим энтузиазмом местными архиереями, духовенством, монашествующими и народом при колокольном звоне и с пением «Испола эти веспота». Стоял и молился на кафедре на воскресной божественной литургии 23 мая, которую совершил критский архиепископ в храме Святого Мины. Он и его гость провозглашали заявление экуменического содержания, обменивались подарками при рукоплескании христоименного народа и хоровом пении многолетия патриарху Афиногору и папе Павлу XI. А в конце божественной литургии архиепископ и кардинал вновь совместно благословили духовенство и народ при явном умилении всех. Путем подобных бесчисленных догматических и канонических бесчинств экуменисты с 1920 года передвигают и упраздняют постепенно, один за другим, вечные пределы святоотеческого православного священного предания. Напомню некоторые конкретные и последовательные шаги экуменистов, константинопольских патриархов и других архиереев-панарьотов по отношению к еретическому папизму. Все это, конечно, в рамках современной экуменической деятельности поместных православных церквей. Первое. Снимают анафемы 1054 года против папизма. Это совершилось 7-12-65 года. Второе. Заявляют, что нет существенной разницы между православием и папизмом. Патриарх Афиногор, например, говорил: «За 900 лет, прошедших с 1054 года, христианские Восток и Запад дошли до того, что считают себя принадлежащими к разным церквам и разным вероисповеданиям. Поэтому цель диалога становится очевидной – подготовить наши народы психологически к тому, чтобы речь велась об одной церкви и одном вероисповедании. Второе. Папу считают первым епископом в христианском мире. Патриарх Дмитрий заявил в своем приветственном слове папе Павлу XI 3 декабря 1977 года по случаю 12-летия снятия анафем. «С этим приветствием мы посылаем вашей святости, — говорил Дмитрий Патриарх Вселенский, — как скромнейший знак любви, братского почтения и признания нами в вашем священном лице первого в христианском мире епископа, лампаду, хранившуюся в нашей личной патриаршей молельне, чтобы она была поставлена в вашей личной молельне в доказательство того, что свет Христов просвещает всех». Третье. С папой переписывается так, как будто бы он каноничный епископ по всем церковным правилам. Патриарх Афиногор, например, писал папе Павлу XI 22 ноября 1963 года. «Павлу, блаженнейшему и святейшему папе Старого Рима, радоваться о Господе. Приветствуем и сердечно поздравляем вашу святость на издревле славной кафедре Старого Рима избранием и постановлением Божьим, благоизволением и благодатью. Желаем также и вашей святости здравствовать, всегда и славно предстательствовать в святейшей церкви Старого Рима на многое лето. Вашей почтеннейшей и знаменитейшей для нас святости возлюбленный брат во Христе Афиногор Константинопольский». Также патриарх Дмитрий писал папе Павлу 7 декабря 1975 года. «Павлу, блаженнейшему и святейшему папе Старого Рима, радоваться о Господе. Подобными братскими чувствами и назидательными извещениями общаемся с вашей святостью, первому по чину и чести во всем теле Господнем. Лобызаем вас лобзанием святым и оканчиваем с братской любовью и особым почтением вашей почтеннейшей святости, возлюбленный брат во Христе Дмитрий Константинопольский». И ныне здравствующий патриарх Варфоломей писал папе Иоанну Павлу II 21 июня 1993 года. «Святейшему и блаженнейшему папе Старого Рима Иоанну Павлу II радоваться о Господе. В этом текущем году желанием вожелех сопраздновать с вашей весьма возлюбленной нам и знаменитейшей святостью престольный праздник вашей Церкви Римской, с надеждой и упованием, что сия новая и праздничная встреча наших церквей изобильно благословится от Господа, сорадуемся с вами об этом благознаменательном дне и оканчиваем с неизменными братскими чувствами вашей почтеннейшей святости, возлюбленный брат во Христе, Варфоломей Константинопольский». Четвертое. Посещают еретический Рим, как будто православный патриархат. Пятое. С папой совершают совместные молитвы и обмен литургическим лапзанием. Например, на престольный праздник в Константинополе 30 ноября 1979 года. На божественную литургию прибыл его святость папа и предстоял вместе со всеми членами своей свиты. Папу провели на украшенную кафедру напротив патриаршей. С нея он благовейно следил за божественной литургией. Во время возгласа «Возлюбим друг друга» папа сошел с кафедры, и патриарх вышел из святого алтаря, и оба обменялись лапзанием любви во Христе под рукоплескание всего собравшегося народа. Папа произнес молитву Господню по латыни. Шестое. Благословляют православный народ совместно с папой и его представителями. На престольном празднике в Константинополе 30.11.1979 года после отпуска Божественной литургии, где присутствовал папа Иоанн Павел II, состоялся обмен приветственными речами и подарками. Затем пели многолетие обоим предстоятелям, которые обменялись лапзаниями и благословили народ, после чего поднялись по внешней лестнице, сия высоты еще раз благословили рукоплескающий народ и вошли в патриарший дом. Седьмое. В честь папы совершают архиерейские встречи в патриаршем храме. во время своего посещения фонаря, то есть Константинопольской катедры, 29 ноября 1979 года папа Иоанн Павел II прибыл в патриархию, где была совершена по патриаршему чину официальная встреча. Он присутствовал на словословии, которое пелось в патриаршем храме. В конце словословия возглашали многое лето обоим предстоятелям, которые обменялись лапзаниями и подали благословение народу. Восьмое. Поют многолетие папе открыто в храмах. Девятое. Поминают папу в диптихах на божественной литургии. Так патриарх Атинагор, обращаясь к папе Павлу XI в своем рождественском послании 1968 года, говорил: «В этом общении, любви во Христе, священодействуя сонмом наших преосвященных и честнейших митрополитов, мы поминаем в диптихах нашего сердца ваше святое имя, святейший брат, епископ Старого Рима. Делаем это перед святым возношением самого честного тела и самой честной крови Спасителя во время божественной литургии нашего святейшего предшественника и общего отца Иоанна Златоустого. В святой день Рождества Христова возглашаем перед святым престолом и глаголем: архиерейство Твое, да поминет Господь Бог всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь». 12. Папских архиереев встречают с восторгом и принимают благословение от них. В 1965 году, к примеру, папское представительство во главе с кардиналом Беа посетило фонарь, то есть патриарший престол, а 4 апреля богословскую школу в Халке. Ректор школы, епископ Андрей Клавдиопольский, приветствовал кардинала, сказал заключением: «Посему и мы от всего сердца поем осанна, благословен гляди во имя Господне». Затем кардинал говорил пространно и внушительно студентам, и в конце студенты школы подошли к кардиналу и приняли его благословение. 13. Разрешают папским епископам и другим еретическим клирикам присутствовать на интронизации православных архиереев. 14. Вошло в обиход посылать поздравления по случаю избрания годовщин дней рождения и награждений пап и папских епископов. 9 сентября 1963 года епископ Сардийский Максим писал новоизбранному папе Павлу XI, передавая поздравление патриарха Атинагора: «Священным повелением приношу вашей святости усердные поздравления и сердечные благожелания Его Божественнейшего Всесвятейшества с долговременным и плодотворным служением вашей почтеннейшей святости сестре Святой Римской Церкви». 20 июня 1969 года патриарх Афиногор в своей телеграмме папе Павлу XI в связи с годовщиной его избрания говорил: «По случаю великого события, интронизации вашей возлюбленной и почтеннейшей святости, сорадуемся вам сердечно и молим Господа нашего даровать вам долголетие и здравие во благо всей Его Церкви». В 1977 году патриарх Дмитрий отправил поздравление папе Павлу XI по случаю исполнения 80-летий со дня его рождения: «Радуюсь и молитвенно сопраздную день рождения вашей блаженнейшей святости. Радуюсь, что ваша святость достигла такого важного момента жизни, посвященной полностью Господу, Его Евангелию, Его Церкви и служению человечеству». 16 октября 1979 года патриарх Дмитрий послал телеграмму папе Иоанну Павлу II по случаю первой годовщины его избрания: «С глубокой братской любовью и радостью мы приветствуем исполнение первого года вашего светлого архиерейства на римской кафедре». Составляют особые молитвы, которые посылаются папе для прочтения на официальных богослужениях и собраниях. Укажем на текст молитв и мыслей, внушенных значением божественных страстей, сочиненный патриархом Варфоломеем в 1994 году по просьбе папы для крестного хода по крестному пути в Колизее на вечере Великого Пятка во главе с римским первосвященником. Много было написано о значении этого экуменического события. Папа на престольном празднике Рима 29 июня 1994 года в своей ответной речи патриаршим представителям подчеркнул: не могу забыть тот момент, величественный и глубоко знаменательный, на крестном пути, который мне предоставил патриарх Варфоломей I по случаю совершения этого обряда в Римском Колизее. Признают папизм сестрой церковью, обладающей всем, что Христос доверил церкви своей. Итак, совершенно ясно, что все это соответствует точному понятию о догматическом синкретизме, путем которого было достигнуто на деле полное отождествление папистов и православных экуменистов. И все это стало возможным на основании богословия, разработанного, развитого и постоянно подтверждаемого с полным убеждением. Возвращаюсь к событию в жизни старца святителя Григория, епископа Назианского, который, напоминаю, однажды подписал еретическое исповедание, не имея ясного об этом представления, и задаю следующие вопросы. Если уже тогда благочестивые священники-монахи, это самая ревностная часть церкви, прервали общение со своим старцем-епископом, что нужно было бы сделать сегодня, когда не однажды, а многократно православные экуменисты подписывают еретические заявления? Что нужно было бы сделать сегодня, когда не однажды, а многократно православные экуменисты переходят к делам, запрещенным священными правилами церковными? И еще, что нужно было бы сделать сегодня, когда эти бесчисленные падения совершаются не только не без ясного представления, но на основании самих глубоких убеждений? Заключаю этот отдел своего доклада ярким и весьма показательным примером того, как настойчиво убежденно отстаивают экуменисты свои главные еретические мнения, будто бы православие и ересь совмещаются внутри пределов церкви. Прошу вас внимательно проследить развитие и последствия этой ереси. Первое. Первый важный экуменический документ, соборное послание 20 года, упомянутое выше, как известно, считает совокупность различных христианских церквей, то есть православных и инославных, всецелым телом церкви. Второе. В 1967 году патриарх Афиногор во время своего визита в Ватикан вместе с папой Павлом XI подписал совместное заявление 28.10.67 года, провозглашающее, что римо-католическая и православная церкви могут вновь обрести друг друга как сестры церкви. Третье. Следующий патриарх Димитрий многократно называл папизм римской церковью сестрой и открыто объяснил значение этого экклезиологического понятия в 1979 году при встрече папы в Константинопольской патриархии. Он заявил тогда, что это посещение имеет более широкое значение, чем встреча двух поместных епископов. «Мы считаем ее, — откровенно сказал он, — встречей церквей Запада и Востока». Третье. И, наконец, богословие сестер церквей, особенно по отношению папизма и православия, было полностью принято и провозглашено официально нынешним патриархом Варфоломеем в 1995 году в самом Ватикане. Таким образом, мы убеждаемся, что налицо надменное, последовательное и сознательное заблуждение. Не стану более рассуждать о еретической природе экуменизма. Глубокий богословский разбор этого вопроса уже был предложен с этой кафедры на предыдущих наших собраниях и достаточен, чтобы помочь нам понять следующее. Экуменизм не просто и не только какое-то каноническое отступление. Нет, экуменизм покушается прямо на экклезиологические основы Святой Православной Церкви. Экуменисты в своем стремлении определить экклезиологическую природу иностранных общин создали целый набор богословских мнений, путем которых они признают «церковность» в кавычках различных христианских групп, то есть что инославные находятся внутри границ церкви. Православное противостояние и ограждение. После приведенных свидетельств возникают следующие важные вопросы. Православные, прерывающие общение с еретиками, в данном случае с экуменистами, уходят ли из церкви, отделяются ли от Бога или от сонма святых, нарушают ли они единство православия? Абсолютно нет. Мне хотелось бы коротко, но ясно и просто ответить именно на эти вопросы. Начну с довольно яркого примера из жития святителя Марка Эфесского 1392-1445 годы. Жития святых всегда являются для православных людей самым верным руководством и в теории, и в практике. Святитель Марк уже в последние минуты своей земной жизни, он почил о Господе 23 июня 1445 года, категорически заявил, что не желает никоим образом иметь какого-либо общения с тогдашним латиномудрствующим патриархом Григорием III, 1445-50 годы, и с теми, кто был в общении с ним, поскольку они своей униатской и папофильской политикой работали на разрушение истинных догматов церкви. Заслуживает внимания то, что святитель Марк не хотел иметь никакого общения с ним не только при своей жизни, но даже и после кончины, ни на своем отпевании, ни на своих поминках. Выслушаем собственные слова из духовного завещания этого святого отца церкви. «Не желаем иметь, — говорил этот столб православия, — и не принимаем общения ни с ними, патриархом, ни с теми, кто в общении с ним совершенно ни в коем случае, ни во время моей жизни, ни после моей смерти. Как в течение всей моей жизни я был в разделении с ними, так и во время отшествия моего, да и после моей смерти, я отвращаюсь от обращения и общения с ними и клятвенно заповедую, чтобы никто из них не приближался ни к моему погребению, ни к могиле моей, и пусть никто из принадлежащих к ним никоим иным путем не пытается присоединиться или сослужить с нашими, ибо это означает смешать то, что не может быть смешанным. Они должны быть полностью в разделении с нами до тех пор, пока Бог не дарует исправление и мир своей церкви». Слово святителя строгое и непреклонное. А почему? Как оправдать такую непримиримую позицию касательно латиномудрствующих униатов той эпохи, которые, что очень важно, и прошу вас обратить на это особое внимание, еще не были осуждены официально православным собором и еще являлись тогда так называемой официальной церковью? Послушаем этого святителя, как он объясняет свою позицию с удивительной строгостью и богословской чистотой. «Я совершенно уверен, — говорит он, — что насколько дальше я стою от него и подобных ему униатов, настолько бываю ближе к Богу и всем святым, и насколько отделяю себя от таковых, настолько бываю в единении с истиной и со святыми отцами, богословами церкви». Итак, согласно святоотеческому учению, отделение от еретиков означает приближение и единение с Богом, с истиною, со святыми отцами. Таким образом, мы, естественно, пришли к принципу ограждения или противостояния, который сейчас кратко изложим. Прекращение церковного евхаристического общения и отмежевание от провозглашающих еретические учения, как это сделал сам святитель Марк Эфесский, называется ограждением. Оно применяется еще до соборного рассмотрения, то есть до того, как выносится соборный приговор против данной ереси или еретика по толкованию преподобного Никодима Святогорца. Ограждающий себя, то есть отделяющийся от еретического общения, так и называются потому, что ограда православной истины защищает и отделяет их от неправославных, которые стоят вне истины. Ограда отделяет тех, кто внутри, от тех, кто снаружи. Это спасительное ограждение составляет часть более общего подвига православного противостояния. Противящийся какой-либо ереси, отвергающий ее, защитники истины православия именуются противостоящими, потому что они противостоят, то есть по-православному, законно и богоугодно борются за святую веру, чтобы избавить церковь от расколов и разделений. Святые отцы, в особенности преподобный Феодор Студит, говорят, что всякий, противостоящий за истину, является подвижником доброго подвига, православного и неугодного противостояния. Поэтому такой противостоящий считается сражающимся против ереси исповедником православия. Согласно святым отцам, время православной борьбы с ересью является временем исповедания, временем противостояния, временем брани, может быть и разных страданий, но также временем венцов и пренебесной славы. Поэтому понятие православного противостояния включает в себя ограждение, но не ограничивается этим. Требуется последовательная борьба, по словам святителя Василия Великого, выносливое и неуклонное противостояние ради истины, которое начинается на практике сограждения, продолжается проповеданием истины и обличением заблуждений, а завершается осуждением ереси и некающихся еретиков православным собором. Еще один пример из церковной истории поможет лучше понять, что практически означают православные противостояния и ограждения. Перенесемся мысленно в Константинополь во времена патриарха Нестория 428-431 года. В одном из цареградских храмов во время божественной литургии епископ Дорофей в присутствии самого Нестория дерзнул белым глазом провозгласить его страшную ересь. Какие были последствия? Сразу же весь народ поднял сильный крик и вышел из храма. То есть народ немедленно повернулся и быстро покинул храм. Этот уход, стремительное удаление и устранение благочестивых с места проповеди несторианской ереси, отмежевание от еретика, выражают наилучшим образом значение ограждения. Затем православные в Царьграде не хотели поддержать никакого церковного общения с несторианами до такой степени, что не ходили в городские храмы, как пишет святейший патриарх Александрийский Кирилл, из-за страха повредиться. С того момента началась борьба православного и богоугодного противостояния. Конечно, это стоило гонений, страданий и лишений, но имело славный конец, созыв Третьего Вселенского Собора, который выяснил и провозгласил православную истину и анафемствовал несторианскую ересь и самого ересиарха Нестория. Так было и с каждым Вселенским Собором. Собор являлся вершиной православного противостояния и ограждения. На этом я оканчиваю первую часть моего доклада, указывая вкратце на следующие выводы, говорит митрополит Киприан. Первое. Экуменизм – это настоящая ересь, экклесиологическая ересь, против которой необходимо прибегнуть к православному противостоянию, ограждению, потому что, согласно святым отцам Седьмого Вселенского Собора, ересь отделяет всякого человека от церкви. Второе. Напрасно осуждают православных антиэкуменистов, придерживающихся святоотеческого церковного календаря, говоря, будто они ушли из церкви, ограждая себя от экуменистов. Ограждение – это не удаление, а приближение к Богу и безопасное пребывание внутри адамантовых стен православной церкви и истины. Напротив, еретик в своем заблуждении разлучается с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, поскольку Он – истина, даже и с Церковью Его, так как она есть столб и утверждение истины. Третье. Утверждающие, что они против экуменизма, но и имеющие церковное общение с экуменистами, с одной стороны, непоследовательны, а с другой, по существу, они ничем не помогают церкви преодолеть этот кризис, потому что они идут по стопам святых отцов. Они не подражают, например, святителю Марку Эфесскому, который отвергал общение с латиномудрствующим патриархом Константинопольским, не желая видеть его даже на своем погребении, ни во время своей жизни, ни после своей кончины. Они также не стараются следовать святителю Григорию Палами, который прервал общение с латиномудрствующим патриархом Константинопольским Иоанном Калекой 1334-1347 годы, и за это был подвержен заключению 1343 год, оклеветан и предан анафеме. Такие анафемы, безусловно, не только недействительны, напротив, они становится славой и честью для противостоящих ереси ради православия и одновременно являются ручательством верности их действий и законности их борьбы с ересью. Итак, вторая часть доклада митрополита Киприана. Правильные пределы антиекуменизма. Первое. Последователи святых отцов и согласные с ними. В первой части я старался показать, говорит митрополит Киприан, каноничность антиекуменизма, указывая, что прекращение церковного общения с экуменистами не означает уход из церкви. Этот вопрос касается того фронта, на котором мы противоборствуем ереси экуменизма. Но я упоминал, что существует и второй фронт, где мы сталкиваемся с отклонениями внутри православия. Необходимо рассмотреть и эту сторону. Для того, чтобы православные противостояния граждане приносили благие плоды и шло по правильному пути, антиэкуменизм должен обосновываться на правильном экклезиологическом фундаменте, то есть иметь здравые богословские предпосылки. Только в этом случае подобное священное стремление может получить благословение свыше и преуспеть, когда оно согласуется с древними установлениями священного предания. Именно этого требует святоотеческое предание православия. Когда VII Вселенский Собор подошел к завершению своего исследования вопроса о поклонении святым иконам на основании бесчисленных свидетельств, прочитанных на нем, его председатель, святитель Тарасий, сказал: «Мы узнали, что обычай воздвигать честные иконы основан на древнем предании, и так мы являемся последователями святых отцов». Святой Собор ответил: «Мы последователи их и согласны с ними». Верность принципу быть последователями святых отцов и согласными с ними охранит нас от канонических и догматических отклонений, каковые обязательно приводят к отцеборчеству и богоборчеству, по словам преподобного Феодора Студита. Мы неправильно ссылаемся на изречение святых отцов и от этого впадаем в отцеборчество, или, лучше сказать, богоборчество, говорит святый Феодор Студит. На основании этого верного соборного и святоотеческого принципа вкратце разберем главное отклонение среди православных, которое отделяет наш синод противостоящих от других православных старостинников Греции, из-за чего мы становимся иногда объектом несправедливых порицаний. Вернемся к VII Вселенскому Собору. Святые отцы собора, собравшись в 787 году, разбирали два основных вопроса. Первое. Что церковь ныне рассекается и разрывается, подвержена рассечению, разделению, разногласию и страсти к вражде. И второе. Что собор созван к единению единодушию церковному на пользу единения святой католической церкви Божьей, да соединит разделенное. То есть, 60 лет спустя, после явления иконоборческой ереси, церковь считалась разделенной и нуждающейся в объединении. Это является нашим основным взглядом на современные положения. Православная церковь сегодня, по причине ереси экуменизма и календарной реформы, разделена и нуждается в объединении. Я готов ответить на следующий вполне законный вопрос. На чем основывается понятие разделения церкви? Ведь церковь едина и единственна, а заблуждающиеся инославные не являются частью ее и находятся вне церкви. На основании соответствующих писаний святителя Василия Великого, преподобного Федора Студита и VII Вселенского Собора мы постараемся разъяснить это положение, на что обращаем ваше молитвенное внимание. Одно из основных положений святоотеческого учения гласит, что члены тела церкви могут заболеть, то есть впасть в прельщение относительно православной веры. При этом, как болящие члены, то есть члены, еще не отверженные или отделенные от церкви расколом, они еще не умерли, но продолжают принадлежать телу. Нечто подобное происходит со здоровым телом, в котором могут существовать больные клетки, или с живым деревом, имеющим засохшие ветви. Развлечение здоровых от больных, доброго семени от плевел, хороших рыб от негодных, которые могут существовать вместе и расти купно на одном и том же селе или в одном же неводе церкви, подчеркивается в соответствующих притчах Господа. Как мы объясним ниже, они отделяются окончательно или соборным рассмотрением церкви, или же во время жатвы, то есть кончины века самим Господом. При явлении любого духовного заболевания, какой-нибудь ереси, церковный организм разделяется на еще здоровую часть и на заболевшую часть. Святитель Василий Великий пишет Вессинянам: «Стойте в вере, смотрите на вселенную и зрите, что эта болящая часть небольшая. Вся остальная же церковь, с одного конца света до другого, принявшая Евангелие, стоит на здравом и неразвращенном учении». Нужно особенно подчеркнуть, что в церкви нет автоматического мгновенного умерщвления или отпадения от тела, поэтому речь идет о заболевшей, а не об умершей части. Следующий пример из жизни церкви поможет понять это церковное учение. Один монах пошел в город продать свои рукоделия. По дороге он встретил красивую девицу, дочь жреца и идолов. Он не внимал себе и подвергся такой плотской похоти, что забыл свои обеты ко Христу о сохранении девства и чистоты и просил ее отца отдать ее ему в жены. «Не могу вам обещать ничего», — ответил тот, — «пока не спрошу сперва у моего Бога». Он пошел в капище за ответом. «Проси, чтобы он отрекся от своего Бога, от крещения и монашеской схимы», — ответил идол, или лучше сказать дьявол. «Отрекаюсь», — дерзнул сказать несчастный монах, омраченный похотью, и тотчас увидел, как белый голубь вылетел из его рта и полетел на небо. Отец девицы, однако, не удовлетворился этим и опять пошел в капище спросить. «Не давай ему свою дочь», — ответил идол. «Его Бог не оставил его и помогает ему еще». Как только падший монах услышал это, он умилился, сердце его сокрушилось. «О, окаянный ас!» — взывал он. «Отрекся я от Бога, который никогда не отрекается от создания рук своих». Горько, оплакивая свой страшный грех, подобно Петру, он вернулся в пустыню, где исповедовался и под руководством святого старца опять стяжал благодать Святого Духа. Остановимся на словах идола беса. «Его Бог не оставил его и помогает ему еще». Человеколюбие нашего Господа удивительно. Итак, можем ли мы сегодня утверждать, что все наши братья, которые придерживаются нового стиля, совершенно оставлены Богом и вообще лишены благодати и церкви? Как это возможно, если учесть, что они не дошли до гласного отречения от православия, и большинство из них не признает главного догмата экклесиологической ереси экуменизма, или даже не знает, что такое экуменизм на самом деле? Но я должен довести это экклесиологическое учение в общих чертах до конца и ответить еще на два вопроса, которые являются любимым оружием наших обличителей. Первый вопрос следующий. Когда и как происходит смерть больного члена или заболевшей части и его окончательное отделение от церкви? Ответ на этот серьезный вопрос дает нам высокий авторитет Седьмого Вселенского Собора. Святой Собор не просто в одном из своих канонов правил, но и в своем догматическом определении постановил следующее. Итак, мы определяем, чтобы осмеливающийся думать или учить иначе, или, по примеру непотребных еретиков, презирать церковные предания и выдумывать какие-либо нововведения, если это будут епископы или клирики, были низлагаемы. Если же будут иноки или миряне, были бы отлучаемы. Это соборное определение были Низлагаемые были бы отлучаемы, относятся к собору здравствующих, то есть присутствующих епископов, в компетенцию которых входит судить о подсудимых. Виновники нововведений должны быть судимы, чтобы удостовериться в неизлечимости их заболевания, и тогда они отсекаются. Таким образом, требуется соборное рассмотрение согласно священным правилам, которое будет окончательным разбирательством, требуется окончательный суд. Напоминаю, что понятие о неизлечимой болезни, как и действие отлучения еретиков от тела церкви компетентным собором, красноречиво изложено святым песнопевцем Первого Вселенского Собора. Божественные пастыри, поем мы в стихирах на хвалитях, отгнаша тяжкие и пагубные волки, извергши от церковного исполнения, падшие яко к смерти и яко неисцельно недуговшие. Второй вопрос, на который мне нужно ответить, следующий. Утверждая такое мнение, не успокаиваем ли мы находящихся в нововведении и ереси вместо того, чтобы помочь им покаяться? Отвечаю, никоим образом. Богословское и практическое понятие православного противостояния ограждения отнюдь не является понятием успокоительным, поскольку оно содержит, несомненно, пробуждающую динамику. Первое. Православное противостояние требует от здоровой части церкви, то есть от церковной полноты, не принявшей нововведений, оградить себя, чтобы не иметь никакого общения с заболевшей частью. Это требование прекращения общения является основанием для серьезной озабоченности и постоянного беспокойства наших братьев, находящихся в нововведении и ереси. Второе. Прекращение общения или ограждение влечет целый ряд действий и стремится выполнить следующие цели. Не заразиться нам самим, привести в чувство остальные члены тела церкви, чтобы они также пресекали общение, дабы и им не заразиться. Братской любовью помочь болящим членам покаяться, иными словами, исцелиться во избежание ухудшения болезни и окончательного отсечения от тела церкви. Содействовать созванию соборного органа для принятия мер, дабы болезнь не заразила все тело церкви. Эти соборные меры являются врачующими средствами церкви. К ним относятся: первое – отсечение члена в случае его нераскаянности; второе – провозглашение здравого учения, которое будет лекарством против болезни; и третье – увещание, направленное к православным питаться, по словам священномученика Игнатия Богослова, богоносца, одной христианской пищи, а от чуждого растения, каково есть ересь, отвращаться. После приведенных доказательств и всего вкратце изложенного доселе, приходим к выводу, что последовательное применение правил православного противостояния к рождению охраняет противостоящую полноту церкви от нововведений, сохраняя ее в точных пределах антиэкуменизма и устраняет опасность сделаться нам, по выражению преподобного Феодора Студита, более законными, чем закон, и более правильными, чем правила. В противном случае уменьшается бдительность церковная, священное стремление к единству омрачается другими приоритетами, пренебрегается последовательная работа и согласованные усилия для созыва общего собора объединения. Преобладают равнодушие, нездоровая эклесиологическая обособленность и надменность со всеми печальными и мучительными последствиями в области богословия, пастырства и духовности. В заключении я попробую четко изложить принципы, которые сжато суммируют мой доклад, обозначая верные эклесиологические пределы антиэкуменизма. Противостоящая нововведениям полнота православной церкви, как огражденная особая церковная община, не оставляет всю церковь, административно не заменяет церковь, которая ввела нововведение, не действует как другая юрисдикция параллельно с новостильниками, не сознает себя как некая вторая элладская православная церковь. Она глубоко осознает, что она находится внутри пределов церкви, составляет здравствующую часть церкви, продолжает историю церкви, переданную святыми отцами и чуждую всяким нововведением, верную подлинную православию и ожидающую общего собора объединения. Второе. Соболезнование к недугующим. Защита же здравствующих. Я подхожу теперь к концу моего доклада, говорит митрополит Киприан. Призываю вновь ваше терпение и снисходительность, чтобы иметь возможность поставить еще один вопрос. Достаточно ли необходимых богословских оснований, чтобы антиэкуменистическая борьба успешно продолжалась? Иными словами, становимся ли мы согласными со святыми отцами и идущими по их стопам, уважая только эти принципы, или требуется что-то еще, и что именно? Пусть святитель Василий Великий руководит нами в решении этого вопроса. В 372 году он обратился к священникам города Тарса. Обстоятельства сильно склоняются к разрушению поместных церквей из-за обуревания арианства, а общее положение церкви уподобляется старой одежде, которая легко раздирается по ничтожным причинам, говорит святый Василий Великий. Как дошли до такого печального состояния, святитель указывает на то, что нет никакой заботы о назидании церкви, исправлении ошибок, соболезновании к недугующим и защите здравствующих наших братьев. Святитель Василий Великий косвенно, но ясно определяет, что вместе с правильной экклезиологической борьбой против ереси должны включаться. Первое. Забота о назидании церкви и исправлении допущенных ошибок. Второе. Соболезнование к части церкви, которая болеет. И третье. Защита братьев, которые составляют здравствующую часть. Отсутствие этих трех факторов, к сожалению, является причиной сегодняшнего положения. Их отсутствие превратило нашу священную борьбу в некую старую одежду, которая легко раздирается по ничтожным причинам. Наблюдаем с большой скорбью, что нет в общем употреблении соболезнования к недугующим, то есть к нашим братьям, придерживающимся нововведений ереси, как нет и защиты здравствующих, то есть единомысленных с нами антиэкуменистов. Наш священный синод постоянно подвергается небратолюбивым нападениям со стороны других старостильников, несмотря на то, что наши архиереи постоянно, серьезно и ответственно трудятся для назидания церкви. Это положение вещей напоминает живо описанную святителем Василием Великим обстановку, преобладавшую в его эпоху. С чем сравним настоящее состояние, это обуревание церквей, не свирепее ли всякого морского волнения? Друг на друга нападая, друг другом не излагаемся. Кого не зринул противник, того уязвляет защитник. Если враг не сложен и пал, то наступает на тебя прежний твой заступник, и зло, кажется, укоренилось до того, что стали мы неразумнее бессловесных животных, ибо они, если одной природы, живут одним стадом, а у нас жестокая война с нашими домашними, говорит святый Василий Великий. Во имя какой-то безрассудной ревности, которая есть естественные последствия экклесиологических вольностей, то есть ошибочного богословского обоснования антиэкуменизма, исчезли самоукорение, смирение и любовь. С этой кафедры призываю духовных чад из Священного Синода, противостоящих, а также всех наших благонамеренных братьев во Христе, никогда не забывать самоукорение, смирение и любовь, если они искренне желают пользы и единения в Церкви. Итак, самоукорение. Как умилительно читать в описании святителя Василия Великого о печальном состоянии церкви в его время в условиях гонения от ариан. Как он сам глубоко смиряется и упрекает себя. «Нам кажется, — писал он Петру Александрийскому, — что из-за грехов наших ничто у нас не идет правильно». Также, обращаясь к епископу Эдесскому Варсию, который находился в ссылке, этот же святой отец опять укоряет себя. «Только молись, прошу тебя, чтобы Господь не отдал нас окончательно врагам креста Христова, а сохранил свои церкви до мирного времени, о коем сам праведный судья знает, когда нужно его подать. Да дарует он его, и да не оставит нас совершенно. Как он осудил израильтян на 70-летнее пленение за согрешение их, Так быть может, всесильный в какой-то предназначенный момент позовет и нас обратно и восстановит первоначальный мир. К сожалению, не приходилось мне наблюдать этот дух самоукорения среди современных антиэкуменистов, которые проповедуют, что все вокруг виноваты в церковных нестроениях, кроме них самих. Эти несчастные люди забывают наставление святителя Иоанна Златоустова. Еретики не каются, и в церкви нет мира, потому что среди православных нет честной жизни и святого жительства, и это бесчестит все священное в нашей вере и ниспровергает все. Смирение. В борьбе за веру требуется и смирение. Святые отцы особенно настаивают на смирении. К сожалению, есть верующие, которые явно по недостатку самопознания путают пределы исповедания и учительства и становятся самозваными учителями и богословами. Святитель Василий Великий в свою эпоху уже наблюдал, что всякий богослов, хотя и тысячи пятен, лежат у него на душе. Исповедание святой нашей веры, конечно, долг каждого из нас, и мы должны исповедовать нашу веру, когда это требуется от нас, но немногими и смиренными словами, с кротостью и страхом Божиим, по словам апостола Петра. Но учительство, то есть дальнейшая разработка богословских вопросов, является делом людей, испытанных и призванных Церковью по заповеди апостола Павла святому Тимофею. «И я же слышал и от меня, — говорит апостол Павел, — многими свидетели, сия предашьте верным человекам, и же довольны будут и иных научите». Святитель Григорий Богослов написал особое слово по этому поводу, когда увидел, что неразумная ревность верующих вышла из пределов. «Не будь скор в словестях, повелевает тебе мудрость, не распростирайся у Бог си с богатым, не усиливайся быть мудрее премудрых, премудрость в том и состоит, чтобы знать самого себя, но не превозноситься и не подвергнуться тому же, что бывает с голосом, который совершенно теряется, если чрезмерно напряжен. Лучше, будучи мудрым, уступать по скромности, нежели, будучи невеждой, надуваться по дерзости. Скорость твоя, да, простирается только до исповедания веры, если сие потребуется от тебя. А в том, что далее сего, будь медлен, ибо там медленность, а здесь поспешность сопряжены с опасностью». Эти слова Григория, святителя Богослова. Дальше этот святой отец говорит очень кстати, что те, которые нарушают церковное единство, воодушевляются каким-то странным усердием, ревностью без разума и знания, что ими обладают неразумие, невежество и дерзость. Но что же побудило к всему, что одна церковь разбита на многие разделенные части? Горячность без разума и познания, говорит святитель Григорий Богослов, причиной всего неустройства, природная горячность и великость духа. Впрочем, не простая пламенность и великость, я немало не осуждаю той горячности, без которой невозможно успеть ни в благочестии, ни в иной добродетели, но твердость, соединенная с неблагоразумием, невежеством и злым порождением последнего, дерзостью, ибо дерзость есть плод невежества. А души твердые, если руководствует и управляет ими разум, великое приобретение для добродетели. При недостатке же знания и разума они то же самое и для порока, говорит святитель Григорий Богослов. Любовь. Я оставил на последнюю тему о любви, я же есть сауз совершенства по апостолу Павлу. Святые отцы говорят, что любовь сочетает все добродетели, что она содержит в себе все, что приводит к совершенству. Эта благословенная любовь, как золотое звено, связывает все добродетели вместе в одно целое совершенство. Эта святая любовь должна руководить нами, особенно перед лицом наших братьев, находящихся в нововведениях и ереси, но еще не осужденных, если мы хотим привлечь их к истине нашей святой веры. Вернемся еще раз к святителю Василию Великому. У него был горький опыт в подобных обстоятельствах, созданных безрассудной ревностью, то есть отделением истины от любви. В это злое время, говорит он, во всех охладела любовь, исчезла единодушие братьев, и неизвестно стало им единомыслие, прекратились дружеские увещания, нигде нет христианского милосердия, нигде нет сострадательной слезы. Теперь одни подставляют ногу, другие ругаются падшим, а иные рукоплещут, говорит святый Василий Великий. Обращаясь к страшным еретикам Евномианам, святитель Григорий Богослов говорит: «Друзья и братья, все еще называю вас братьями, хотя ведете себя не по-братски». В другом случае этот святой отец говорил духоборцам: «Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас». Дополню все замечательно метким и глубоким выражением преподобного Иоанна Дамаскина: «Хороша ревность по благочестию, но удерживаемая любовью. Хорошо усердие в исповедании, однако оно особенно разрушительно действует, если не соединено с покаянием и самоукорением, со смирением, с познанием самого себя, с любовью и состраданием». Третье. Сдвинуты с места все пределы святых отцов. Благодатью нашего Господа и вашими святыми молитвами заканчиваю мой сегодняшний доклад, говорит митрополит Киприан. Я описывал ересь экуменизма, законность антиэкуменической борьбы, которую ведут православные, придерживающиеся святоотеческого церковного календаря. Я также описал верные святоотеческие пределы антиэкуменического подвига, которые делают его достойным и удерживают от опасных отклонений. Святитель Василий Великий убедился на примере своей эпохи, эпохи печальнейших столкновений между христианами, только что вышедшими из катакомб, что сдвинуты с места все пределы отцов, приведены в колебание все основания и все твердыни догматов. Сегодня те же самые слова относятся к экуменистам. Они поколебали догматические и экклесиологические пределы, основания и твердыни православной церкви. Но эта опасность не миновала и православных антиэкуменистов, придерживающихся святоотеческого церковного календаря. Допускаемые ими разновидные небрежности и крайности унижают достоверность их свидетельства и вызывают сомнения касательно твердости их стояния на камне веры и предания церковного, поскольку правый догмат благочестия, по словам святителя Василия Великого, может быть извращен то прибавлениями, то убавлениями. Несмотря на это, мы должны продолжать борьбу против всей ереси экуменизма всеми силами и любыми жертвами, возлагая наше упование на божественный промысел. Наш синод, священный синод противостоящих, с тревогой и братолюбием призывает своих духовных чад оставаться непоколебимо верными принципам в общем виде, кратко изложенном здесь, и пребывать последователями святых отцов и согласными с ними. Одновременно просим постоянных молитв о единстве православных антиэкуменистов, придерживающихся святоотеческого церковного календаря, и вообще о единстве православной церкви, да мир веру имеет. Только при таком подходе будет у нас основание надеяться, что мы будем праздновать новую неделю православия, новое торжество православия. Да совершится это как можно скорее молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и всех святых. Аминь. Дорогие слушатели, с Божьей помощью мы с вами прослушали доклад митрополита Киприана о экуменизме и о новом стиле, в котором он приводит множество примеров отступления от православия иерархов как Вселенской Патриархии, так и Элладской Церкви. К нашему несчастью, то же самое творится и в нашей Русской Православной Церкви. Церковные ряды влезли злонамеренные, засланные люди, стали клириками-наемниками и за деньги продают, подобно Иуде, православную веру и Христа. Как это происходит? Да очень просто. после революции 17 года враги Христовы зорко следят за духовенством и стараются иметь на кафедрах своих людей, послушных им, а поэтому всеми способами стараются уловить свои дьявольские сети православных клириков. И им это часто удается сделать, так как у них везде есть свои люди, которые работают на разрушение православия. Приведу лишь несколько примеров, чтобы наглядно доказать это. В 1978 году, когда я отбывал на Афон, то меня очень просил молиться на Святой Горе один из преподавателей духовной семинарии Академии тогда города Загорска, ныне Сергиева Посада. «Молитесь там в уделе Божьей Матери», — говорил он мне тогда, — «о наших духовных школах, ибо часто мы принимаем в семинарии таких ненадежных людей, которых бы и близко не надо было бы допускать и до ворот семинарских». По своей наивности я сказал ему, что раз уж такие ненадежные эти люди, то зачем же их и принимают? На что мне преподаватель ответил, что они, то есть преподаватели, не могут поступать иначе, так как они получают свыше, то есть от гражданских безбожных служб, указание обязательно принять в семинарию таких-то людей. И наши духовные преподаватели, ничтоже сумняся за совесть, таких людей принимали. А потом этих посланников безбожных служб быстро продвигали по иерархической лестнице. И вот они ныне на руководящих постах Русской Православной Церкви и творят наглую беззаконие, отступление и предательство. Также тот же преподаватель сетовал и жаловался мне на то, что порой эти люди пишут свои кандидатские работы такие, что просто ужас берет. Ибо Христа, начальника нашей веры и Господа, в своих работах они выставляют как человека передовых взглядов и не больше. А что самое страшное, так это то, что эти работы не только не возвращались как кощунственные и неприемлемые, но за чаем с бальзамчиком их положительно оценивали, и эти люди получали продвижение вверх. Другой случай не так уж и давний. Послушайте. Во время Горбачевской перестройки и гласности, когда под шумок растащили богатство России, к нам на Афон помолиться приехала группа паломников, посланцы Московской Патриархии во главе с архиереем. Я тогда нес послушание антипроступа, то есть представителя от нашего русского монастыря при священном киноте Святой Горы, а посему мне благословили сопровождать владыку с группой паломников по Афону. При разговоре с архиереем я спросил его: «Владыка, почему же теперь, когда в России перестройка и гласность, Московская патриархия не бросает свое участие в экуменизме и не назовет все своими именами, то есть, что католики, протестанты и все другие религии – это еретические религии, и мы с еретиками прерываем все дела и общения?» Ведь нам в свое время архиереи Московской Патриархии заявляли, что они возятся с проклятым экуменизмом и с этой мерзостью лишь потому, что их якобы вынуждают на такой шаг советские безбожные власти. И таким образом, по их мнению, через экуменизм они спасают Русскую Православную Церковь Христову. Всякому, конечно, было понятно, что они спасают этим не церковь, а свои теплые места, ибо глава церкви Христос, и Он спасает свою церковь и их духовенство в том числе, а не они. Дорогой владыка, продолжал говорить я, теперь, когда у нас на Руси идет перестройка и гласность, и когда католики совсем осатанели, то есть нагло лезут на Святую Русь, насильно отбирают храмы, притесняют православных, то есть показали свое волчье лицо, то самый удобный момент заявить всем этим еретикам: «Вы еретики, и мы с вами прерываем всякое общение». Когда все это и подобное было сказано мною архиерею, то посланник Московской Патриархии откровенно сказал мне: «Скорее наши архиереи объединяться с католиками, чем порвут с ними связь. у нас, в Московской Патриархии, продолжал говорить владыка, уже двое митрополитов, которые дважды архиереи, то есть рукоположены и у нас сан архиерейский, и тайно рукоположены у папы в Ватикане, и занимают эти митрополиты в русской церкви ведущие места. Вот и подумай хорошенько сам и сделай для себя правильный вывод, сказал мне владыка. Да, вывод один. Исполняются пророчества святого Серафима Саровского и других русских святых и старцев о том, что многие из русских архиереев и вообще духовенства отступят от православия и будут нечестивыми, как во времена иконоборческой ереси. Вот, дорогие мои слушатели, в какое тяжелое время мы живем. Враги Христовы всеми силами борются с Церковью Христовою, со святым православием, и для этого не жалеют они средств, засылают в церковь своих людей, подкупают, обманывают, разоряют, оскверняют и прочее беззаконие творят. Что же нам делать? Ну, во-первых, нам надо всем усердно молиться о всех клириках православных, чтобы их Господь укрепил и вразумил отступников от православной веры, посрамил и разрушил бы их коварные безбожные планы. Пока явно клирики не проповедуют ереси, то мы будем ходить в церковь, причащаться, исповедоваться и прочие таинства принимать, а когда они явно начнут проповедовать ересь, то мы к ним не пойдем, а пойдем за теми из духовенства, которые останутся верными православной вере. Святый Иоанн Златоуст говорит, что не всех рукополагает Христос, но через всех действует. Как и предатель Иуда был со Христом, творил, как и другие апостолы, знамения чудеса, исцелял людей, так и через тайно отступивших недостойных клириков действует благодать Божия, хотя сами они не имеют ее как отступники, а лишь являются проводниками. Подобно тому, как железные трубы пропускают через себя потоки вод, а сами и одной капли не впитывают в себя, так и они. Но куда же смотрит Священный Синод Русской Православной Церкви, скажете вы? Да, но кто же сидит в этом Синоде? Не большинство ли из членов Священного Синода и занимаются-то экуменизмом? Не из Священного, коли Синода вышел явный отступник, раскольник, бывший митрополит Киевский Филарет? Не буду называть имена митрополитов-синодалов, которые участвуют во всей ереси экуменизме, которые ратуют из-за введения нового стиля в церкви, ее реформацию, ибо, по их мнению, каноны церкви устарели, и Христос тоже состарился, и Дух Святый обветшал, и надо все менять, то есть Христа на Антихриста. Но, несмотря на отступление некоторых архиереев, Господь спасает нашу церковь. По святым молитвам верующих простых людей, которые, как дети, не мудрствуют лукаво, и по святым молитвам истинных пастырей стада Христова, а их большинство, Господь дает мудрости и дух исповедничества нашему святейшему патриарху Алексею II, и он сопротивляется пока натиску экуменистов и не допускает пока в церкви реформации. Слава и благодарение Господу! Даруй, Господи, ему многое и благое лето, укрепи его и всех православных клириков в православии, исполни их духа ревности и благочестия, и умудри их на благо Церкви и Отечества. А теперь, дорогие слушатели, считаю уместным сказать слово о единстве веры. «Един Господь, едина вера» Ефесянам 4 глава 5 стих. «Как един Господь всех, так должна быть у всех в мире и едина вера Христова». «Аще же кто предложит ино благовествование, анафема да будет», — говорит апостол Павел. Так, братья, должно быть. Но то ли мы видим в действительности? Нет. Современное состояние христианского мира невольно заставляет недоумевать с апостолом. «И да, разделися Христос, и да, превратися в благовествование Христово». До того велико разноверие и разномыслие в делах веры, господствующие теперь. Где же причина, где источник тому? Разноверие и разномыслие в делах веры имеют своим источником то, что люди, мнящиеся быть премудрее, не понимают или не хотят понять той простой истины, что Божья никто же весть, точи Дух Божий. Коринфянам 1 глава 11 стих. Воинствуя по плоти, утверждают веру не на силе Божьей, а на мудрости человеческой. И таким образом отклоняются от того внутреннего начала, которое единственно может охранить чистоту и непорочность веры, и которое состоит, по слову апостола, в пленении всякого разума в послушании Христова. Коринфянам 10 глава 5 стих. Все самопроизвольно мудрствующие в области веры вносили и вносят в эту область не создание, а разрушение. Человек не есть творец. По самому свойству своей природы он не может творить что-либо новое. Это верно как относительно предметов мира видимого, так и относительно истин высших содержания веры. Истины эти превышают его естественные силы, и многие из них вовсе не были бы ему известны, если бы не были открыты. Вступать поэтому в область сих предметов без руководства он не может безнаказанно. Вступать сюда самонадеянно для него значит подвергаться такой же опасности, какой подвергается осмеливающийся смотреть прямо на солнце. Действуя без руководства в этой области, человек непременно вносил и вносит в нее такие догадки и соображения, которые не только не уясняют, но часто и совсем затемняют или даже извращают тайны веры. Сколько в самом деле было образцов так называемого самостоятельного умствования предметов веры в древнем мире, сколько было и есть их в новом, но святый апостол все древние времена называет временами неведения, потому что язычники искали Бога и не нашли Его. Не нашли, хотя Он и недалек от каждого из нас. Что же сказать о временах новых? Довольно указать на то разноверие, какое господствовало и господствует в христианском мире. Сколько одних только наименований, усвояемых христианских вероисповеданием. Через все эти и подобные им наименования вероучений видится не духовная мудрость, а плотская мудрость века сего. Коринфянам 2 глава 6 стих. Истинная вера не называется, да и не может называться именами даже таких проповедников, каковы были апостолы Павел и Петр. И это потому, что для веры никто не может положить иного основания, кроме положенного, еже есть Иисус Христос. Он есть единый начальник и совершитель веры и днесь, той же и вовеки, и вера потому пребывала и пребывает едино и неизменно. Но где же пребывает это единое, где блюдется эта чистая непорочная вера Христова? В церкви православной. Она одна во всем христианском мире хранит правую веру, которую содержат, по выражению апостольскому, сограждане святых и присни Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Что созидалось и созидается на этом основании, то было принимаемо и приемлется церковью, а что строилось или нововводилось помимо того основания, то ею было отвергаемо и отвергается. В православной церкви не было и нет отклонений от истинной веры, излишеств, наростов и усечений этих наглядных живых последствий суетного человеческого мудрования. О том свидетельствует беспристрастный суд истории. О том и сама она вслух всего мира возвещает всем. Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди. И блюдет сию веру Христову православная церковь, блюдет в чистоте и неповрежденности, и будет блюсти твердо и неизменно, ибо она верна тому охранительному, указанному апостолом началу, которое состоит в пленении всякого разума, в послушании Христову. Вера сообщена человечеству Богом, сообщена во всей полноте и законченном совершенстве. Развитие довершилось с воплощением Сына Божия и проповедью апостолов, а более и далее идти она не может. Возможно только развитие человеческого ума для усвоения вечных истин и приложения их к жизни. Человек и к богодарованной вере имеет такое же отношение, какое имеет и к богосозданному видимому миру. Но в видимом мире существует, подчиняясь законам, однажды навсегда положенным Творцом. Люди не нашли и найдут в мире ничего нового. Они только разгадывают тайны природы, мало-помалу познавая существующее. только расширяют область своего ведения, но ничего не прибавляют, не убавляют, ни даже что-либо изменяют в существующем. Блаженный народ русский, ибо ему верены словеса Божьи Нового Завета, чистая вера православная, непоколебимый оплот его общественного благоустройства, залог человеческого спасения, но даровано нам православие не ради правды наших. Сознание сего да охраняет нас от самомнения и превозношения, и да научает ходить достойно своего звания со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением». К Ефесянам, 4 глава, 1-2 стихи. «Да возбуждает оно в нас желание и решимость больше и больше одушевляться духом православия и полагать его всегда в основу своей жизнедеятельности. Да тихое и безмолвное житие поживем. Аминь».